Глава 5. Снова в Индийском океане. Тронулись. Пошли. Длинным скорбным листом наших котлов и механизмов назвал когда-то реальный переход Второй Тихоокеанской Ковторанг Семенов в своей книге «Расплата». Данная реальность ничем не отличалась в этом плане от реальности нашей. Регулярно выходили из строя механизмы на кораблях. Чаще всего это случалось либо на стариках Сесое Великом и на Варине, либо на Орле, который был наспех доделан, чтобы успеть ввести его в состав эскадры. Зачастую эскадренный ход не превышал 5 узлов. Сутки проходили около 180 миль, то есть средний ход составлял около 8 узлов. И это учитывая попутные течения, добавлявшие полузла. И снова бесконечные угольные погрузки в океане. Снова раскаленный ад угольных ям и безжалостная угольная пыль. На госпитальный «Орел» после каждой погрузки доставляли десятки людей. Рождественский просто заболел углем. Говаривали, что даже во сне он метался и бормотал: «Уголь, уголь, я приказываю грузить еще». Очень облегчили работу новые немецкие угольные мешки, квадратные формы с плоским дном и из очень прочного материала. С ними было значительно удобнее работать, как при загрузке угля, так и при перемещении его. Из воспоминаний старшего врача крейсера «Аврора» Кравченко, ВС. Еще на Мадагаскаре, когда мне пришлось оставить свой изумруд, чтобы заменить старшего врача с «Авроры», списанного с крейсера по болезни и отправившегося в Россию, я был приятно удивлен, прибыв на новое место службы. Радовал порядок на корабле. Душевное отношение его командира, капитана первого ранга Евгения Романовича Егорева, радушие кают-компаний, здоровый вид матросов, среди которых больных было меньше, чем на «Изумруде», при вдвое большем числе экипажа. На второй день после прибытия и вступления в должность я стал проводить медицинский осмотр команды и был несказанно удивлен. Что здесь за молодцы? Здоровые, стройные, весело и бодро подходят, дают бойкие ответы. Заглянул на камбуз, в баню, хорошо кормят, часто моют, не придраться. Лазарет, правда, превращен в угольный склад. Благо, что аптеку еще не тронули. Но это всеобщая проблема на эскадре. На всех кораблях уголь, уголь, уголь. Трудно примириться с лазаретом на рундуках, но пока вроде бы обхожусь. Больных, повторяю, очень немного. Не то, что на «Изумруде», где каждое утро ко мне выстраивалась очередь из 60 человек. На крейсере имеется оркестр, содержащийся на деньги офицеров. Очень недурен. По-моему, это не роскошь, а необходимая на больших судах вещь. Музыка чрезвычайно благотворно влияет на настроение, меняет его, вызывает особый подъем. На «Авроре» даже авральные работы исполняются под звуки оркестра. Исполняется веселый янки дудель, и тяжеленные катера и барказы буквально взмывают в воздух. Лихо работает команда. А под звуки своего «Аврорского марша» есть такой. Экипаж полезет куда угодно. Жаль, что в бою оркестр не может играть, ничего не будет слышно среди звуков, выстрелов и взрывов. Впрочем, во время боя решено инструменты далеко не прятать. Почем знать? Может, и ко дну пойдем с развивающимися флагами и под звуки гимна. Перед выходом все набрали страшную уйму угля. На палубу громоздились горы мешков выше человеческого роста. Завалена кают-компания. К орудиям оставлены лишь узкие проходы. Это просто какое-то угольное сумасшествие. Наблюдал, как авроровцы грузят уголь. Есть на что посмотреть. Белоручек здесь нет. Даже фронтоватые офицеры, превратившись в эфиопов, отдают приказания хриплым голосом. И все под звуки «Янки Дудель». Ко мне то и дело являются раненые, кто на своих ногах, а кто и на носилках. У некоторых раны на голове, да такие, что просто лоскуть и скальп свисают. Черепные кости видны. Вычистить такие ранения очень нелегко. Даже лицо отмыть от угольной пыли проблема. А тут... Но «Аврора» регулярно берет адмиральские призы за погрузку угля. Рождественский нами чрезвычайно доволен. После первой погрузки в океане прибыл к нам на крейсер, поблагодарил офицеров и матросов. А на следующий день был приказ по эскадре, рекомендующий ознакомиться с нашим распределением угля. На завтра в назначенное время принимали делегации из других судов, выслушали много лестного. В открытом океане заняться особо нечем. Решил все-таки сделать то, что давно намеревался – залезть в бочку сигнальщика, наблюдающего за горизонтом на фок-мачте. Долез до Марса. Тяжеленько. До Салинга. Еще хуже. Закружилась голова. Люди внизу кажутся муравьями, а сам крейсер таким узким и хрупким по сравнению с открывающимся простором океана. Позавидовал я лемурам, которые никакого головокружения не испытывают и прыгают рядом по штагам и реям. Лемуры появились у нас, естественно, на Мадагаскаре. Практически все экипажи покупали для своих кораблей какую-то экзотическую живность. Но мы, пожалуй, переплюнули всех. Не говоря уж о двух собаках, которые плыли с крейсером еще из России, на борту появилось несколько лемуров. Механик купил на острове пару хамелеонов, самца и самку, и они жили в его каюте. Евгений Романович принес с охоты приличных размеров питона, которому сам перебил палкой хребет. С тех пор этот тропический змей стал любимцем капитана и моим пациентом. На палубе в чане сидит небольшой крокодил. По палубе днем и ночью ползают две здоровенные черепахи, о которых часто спотыкаются матросы, поминая черными словами и всю эту живность, и тех, кто притащил ее на Аврору. Еще на Мадагаскаре в кают-компаниях много спорили о том, какой пролив изберет для дальнейшего пути командующий. Да что там в кают-компаниях? Все газеты, кроме русских, отводили этому вопросу целые столбцы. Идти Зонским проливом считалось в этих газетах самоубийством. Малакский даже не обсуждался. Наиболее вероятным считался поход вокруг Новой Гвинеи. Некоторые вообще советовали обогнуть с юга Австралию. Каково же было удивление офицеров эскадры, когда по выходе из Нусибе они узнали, что эскадра пойдет именно Малакским проливом, то есть там, где противник ожидает менее всего. Но это было крайне рискованно. Стоит японцам расположить там свои миноносцы, и при ночном форсировании достаточно узкого пролива можно потерять от минных атак несколько кораблей. А за светлое время суток полностью пройти его нереально. К тому же постоянно еще в открытом океане нервировали донесения о неопознанных кораблях. А то и конкретно о миноносцах, следующих за эскадрой. То Светлана, то Олег, то Камчатка и другие чуть ли не ежедневно присылали подобные донесения. По ночам основная часть эскадры шла с полным освещением и напоминала город в океане. Но один из отрядов всегда шел в отдалении с потушенными огнями, готовясь к ночным переходам вблизи района боевых действий. Впоследствии это дало свои плоды, и освещенными шли уже только транспорты, а боевые корабли по разные стороны от их строя следовали невидимками. Попытки отрабатывать слаженное маневрирование днем особых успехов не принесли. Даже несложные перестроения и повороты удавались одновременно хорошо, если нескольким кораблям. Когда стало ясно, что эскадра пойдет Малакским проливом, над палубами всех кораблей повисло напряжение. Очень многие офицеры осуждали Рождественского за столь необдуманный риск. Еще на Мадагаскаре поступили сведения, что два японских вспомогательных крейсера «Ниппон Мару» и «Гонконг Мару» с подводными лодками на борту отправлены к Индийскому океану. Более удобной позиции для атаки русских кораблей, чем в Малакском проливе, не придумать. Но форсирование пролива прошло неожиданно спокойно. За полтора суток на эскадре даже не было повода волноваться. Когда проходили мимо Сингапура, из порта к эскадре устремился пароходик под флагом русского консула. С него передали на бедовую свежую прессу, и он еще около часа сопровождал эскадру, следуя на траверзе Суворова. Известия о течении войны снова были неутешительными. Русская армия, несмотря на численное превосходство, была разбита японцами под Мукденом. Это известие, конечно, не подняло настроение ни офицерам, ни матросам. Пусть и был смещен с должности командующего Куропатки, на место него назначен Линевич, утешало мало. Снова набили макаки каякаком, незримо виталые в кубриках и в кают-компаниях. На выходе из пролива произошел курьезный и очень обидный случай. Встретили английский крейсер, который просигналил «не различаю вашего флага». Ближайший к нему изумруд собирался ответить, что флаг у нас вице-адмиральский, но по ошибке поднял ножи и вилки. В сигнальной книге вице-адмиральский и ножи и вилки стояли рядом. Англичанин ответил «благодарю» и салютовать не стал. Рождественский пришел в нешуточную ярость и приказал выразить изумруду особенное неудовольствие. Примечание автора. В нескольких источниках упоминается этот инцидент. Однако ни мне, ни тем, кто помогал мне в написании книги, так и не удалось выяснить, что означает сигнал «ножи и вилки».